и воткнуть иглу в нужный участок кожи. И все это в непосредственной близости от чудовищных копыт. Мысль не из приятных. Но я заставил себя думать о простом и необходимом. О ведре с горячей водой, о мыле и полотенце. И мне нужен будет сильный помощник, чтобы наложить и держать закрутку. Я пошел к дому. На мой стук никто не отозвался. Я постучал еще раз. Опять ничего. По-видимому, дома никого нет. И как-то само собой стало ясно, что операцию придется отложить до другого раза. Мне и в голову не пришло заглянуть в сарай или поискать кого-нибудь в поле. Резвым галопом я ринулся к машине, развернулся так, чтобы завизжали покрышки, и умчался со двора. «Никого не было дома?» — удивился Зигфрид. «Чертовски странно. Я был уверен, что они ждут вас именно сегодня. Ну да ничего, Джеймс. Смотрите, как вам удобнее. Позвоните им и договоритесь, но лучше не откладывать». Почему-то жеребца оказалось очень легко выкинуть из головы. Дни переходили в недели, а я о нем и не вспоминал. За исключением того времени, когда я был невластен над собой. Каждую ночь он по меньшей мере один раз громовым галопом вторгался в мои сны, раздувая ноздри и встряхивая гривой, и у меня появилась прискорбная привычка просыпаться в 5 утра и немедленно начинать его оперировать. И до завтрака я успевал удалить эту проклятую опухоль 20 раз. Я уговаривал себя, что будет куда легче, если я назначу день и покончу с этим делом. Да и чего я, собственно, жду? Возможно, во мне жила подсознательная надежда, что если я буду тянуть, то откуда-то явится неожиданное спасение. Вдруг опухоль сама отвалится, или сойдет на нет, или жеребец возьмет да и сдохнет. Конечно, можно было бы переложить операцию на Зигфрида. Он превосходно управлялся с лошадьми. Но я и без того почти утратил веру в себя. Мои сомнения разрешились в одно прекрасное утро, когда раздался телефонный звонок. Это оказался мистер Уилкинсон. Он не был в претензии на столь длительную отсрочку, но дал ясно понять, что больше ждать никак не может. «Видите ли, молодой человек, я хочу продать конягу, но кто же его купит с этой штукой, верно?» Привычный перестук инструментов на подносе у меня за спиной по пути на ферму Уилкинсона действовал на меня особенно угнетающе. Слишком уживо напоминал он о том первом разе, когда я всю дорогу гадал, что меня ожидает. Теперь-то я это знал. Вылезая из машины, я словно стал бестелесным, и ноги мои как бы ступали по воздуху. Меня приветствовал гулкий грохот, из закрытого стойла доносилось то же злобное ржание и тот же сокрушительный стук копыт. Навстречу мне вышел фермер, и я попытался искривить онемевшие губы в подобие улыбки. «Мои ребята надевают на него уздечку», — начал он. Но его слова заглушил яростный визг в стойле и 2 могучих удара в деревянную стенку. Во рту у меня пересохло. Шум приближался. Затем двери конюшни распахнулись, и огромный жеребец вылетел во двор, волоча 2 дюжих парней, повисших на уздечке. Булыжник выбивал искры из гвоздей в их подошвах, но им никак не удавалось остановить жеребца, который метался из стороны в сторону. Мне казалось, что я ощущаю, как дрожит земля под его копытами. В конце концов, после долгого маневрирования, парни прижали жеребца правым боком к сараю. Один надел на его верхнюю губу закрутку и умело затянул ее. Второй крепко ухватил уздечку и повернулся ко мне. «Все готово, сэр?» Я проколол резиновую пробку пузырька с кокаином, оттянул поршень шприца и следил за тем, как прозрачная жидкость наполняет стеклянный цилиндр.